История 18. Мир из минусов и плюсов. Я видел чудесный сон про море и солнце, а тут на тебе. Собаки за окном устроили такой страшный лай, что я проснулся и сразу стало не по себе. Я находился в доме, где рядом зловещий лес с дремучими оврагами, поэтому неудивительно, что произойти могло что угодно. И вот сквозь сон я чувствую, как уже минут 30 грозно лает свора собак. 5-10 разных голосов точно. Может, еще какие животные были, кто там во тьме разберет. Я просыпаюсь, ворочаюсь и начинаю думать. Угомонить собак я точно не смогу. Сами они не замолкают. Идет время, а лай не прекращается. Лежу и понимаю, что у меня два выхода. Либо беспомощно злиться на ситуацию, не спать и переживать, либо расслабиться, отпустить ситуацию. Забить на лай собак, не обращать на него внимания и заснуть. Как хорошо, что у меня есть толковая голова на плечах. Я закрыл глаза, представил, что у собак важное совещание, на котором они никак не могут о чем-то договориться, пофантазировал на эту тему и быстро заснул. Чему учит эта история и какие выводы я сделал? 80% всего происходит внутри нас и только 20% снаружи. Именно наше настроение и внутреннее состояние будут решать, как мы будем реагировать на происходящее. Мы сами можем выбрать, придавать чему-то значение или нет. И какое значение придавать? Накручивать себя и раздражаться, или наоборот отпустить ситуацию, расслабиться и сфокусироваться на чем-то приятном. Мир всегда состоит из минусов и плюсов. И минусов и плюсов в мире примерно одинаково. Баланс мироздания никто не отменял. А вот чего вы будете больше замечать, зависит только от вас. Помните, как несколько историй назад я рассказывал, как усиливать внимательность с помощью точки на руке или браслета? Когда вы посылаете на протяжении дня своему разуму сигнал не забывать что-то важное. Например, не забывать быть внимательным. В течение дня ваш взор скользит по руке, видит точку или браслет и вспоминает, что сегодня вы ведете себя особенно внимательно. По такому же принципу вы можете настроить себя в течение дня фокусировать свое внимание вокруг всего прекрасного и положительного, что происходит в вашей жизни. Договоритесь с собой, что сегодня с такого-то момента вы будете замечать все лучшее, что у вас происходит в жизни. Точка на руке или браслет помогут вам не вылетать из фокуса. И если вы активно поработаете над усилением внимательности, вы удивитесь, насколько мир вокруг вас изменится в лучшую сторону. Вы всегда найдете то, что вы ищете. Здесь будет полезно напомнить вам об одной притче. У врат старинного города сидел мудрец и наблюдал, как беженцы из-за беды в соседних краях прибывали в его город. Один беженец остановился напротив мудреца и спросил: «Скажи, мудрец, какие люди живут в твоем городе?» Мудрец ответил: «Я скажу, путник, но ты сперва скажи мне, какие люди жили в твоем городе?» «Ай, ты даже себе представить не можешь, какие там были негодяи и подлецы, а еще воры, жадины и мошенники. Я то и дело смотрел назад, чтобы убедиться, что мне никто не воткнет нож в спину». «Здесь ты найдешь точно таких же людей», — ответил мудрец. Беженец грустно вздохнул, закатил глаза в гримасе сожаления и потопал дальше. Спустя некоторое время у врат города другой беженец увидел мудреца. «Мудрец, скажи мне, какие люди живут в этом красивом городе?» — спросил беженец. А мудрец ответил: «Я скажу, путник, но ты сперва скажи мне, какие люди жили в твоем городе?» «Потрясающие, замечательные, заботливые и очень добрые люди. Они всегда были готовы в трудную минуту прийти на помощь и никому не желали зла». «Здесь ты найдешь точно таких же людей», — ответил мудрец. Отличная притча, которая в очередной раз подтверждает, что все зависит от того, о чем мы думаем и в какую сторону смотрим. Ключи от дверей, ведущих к вашему счастью, только в вашей голове.